В Германской Восточной Африке. В Коронге мы задержались на неделю, отдыхая перед вылазкой вглубь Германской Восточной Африки. Заказанное в Лондоне снаряжение еще не прибыло, но нас выручил Росс, вызвавшийся быть нашим уполномоченным агентом. С благодарностью переложив на него все заботы, связанные с перепиской и получением грузов, 18 января мы простились с друзьями и выступили из Коронки. Пальмеру хотелось развлечь нас зрелищем туземной охоты на бегемотов, но это не удалось по очень своеобразной причине. Дело в том, что люди племени Ванконде, живущие на берегах озера Ньясса, отличаются даже от всех других племен ни с чем не сравнимой невообразимой ленью. Никакие уговоры, ни обещанная плата не в состоянии заставить Ванконде заняться чем-либо, кроме того, чем им хочется в данную минуту. Носильщики из этого племени, нанятые неопытным путешественником, очень быстро доводят его до исступления и умопомешательства. Ведь помимо феноменальной лени они просто не умеют ходить. Это следует понимать буквально. Подобно многим приморским жителям, люди Ванконде передвигаются в основном по воде, на каное, и пешая ходьба для них дело непривычное и утомительное. Впрочем, лень и сибаритские наклонности Ванконде легко объяснимы. Они живут в благодатном крае, с очень плодородной землей и сравнительно мягким климатом. Не требующие ухода банановые рощи растут вокруг каждой деревни. На прибрежных холмах пасутся стада коров. Здесь не нужно ни сеять, ни жать, чтобы добыть пропитание, все само валится в рот. К тому же основная и любимая пища Ванконде — бананы и молоко. Будучи вынуждены изменить рацион, они быстро слабеют и даже заболевают. Как и масс Хукулумбве, Ванконде предпочитают не пользоваться никакой одеждой. Обнаженными ходят дети и взрослые, мужчины и женщины. Но надо сказать, что селения их выглядят опрятными и ухоженными. Страна вокруг богата дичью, но Ванконде охотится только на бегемотов. Это позволяет добыть много мяса при сравнительно небольшой затрате сил и времени. Охота происходит следующим образом. Несколько лодок, в каждой из которых по 5-6 человек осторожно подплывают к стаду. Бегемоты чаще всего собираются на отмелях или в теплой воде маленьких бухт. Приблизившись, охотники поднимают шум, кричат, бьют в барабаны, хлопают по воде. Испуганные животные бросаются в озеро и кидаются в рассыпную. Этого и добиваются люди, ведь атаковать бегемотов, пока они вместе, очень опасно. Наметив одного, лодки бросаются в погоню. Теперь на носу каждого каноэ стоит кто-нибудь из охотников, вооруженный гарпуном, вроде тех, что применяются на китобойных судах, с привязанной к древку прочной веревкой. Когда бегемот оказывается в 3-4 метрах, у него летят гарпуны. Несчастный зверь мечется, волоча за собой лодки, но скоро ослабевает от потери крови, его добивают длинными тяжелыми копьями. Затем добычу буксируют к берегу и разделывают. Теперь все селение, несколько сотен человек, пару дней будут объедаться мясом. Сами бегемоты почти никогда не нападают на людей, но если их ранят, способны к яростной обороне. Я видел лодки, у которых 3-сантиметровый борт был как будто бы вырублен большим топором. Нередко такие же дыры зияли в днищах, толщина которых вдвое больше. Это следы огромных передних зубов и могучих челюстей бегемота. Но на руку охотникам играет то обстоятельство, что зверь, потопив каноэ, обычно не обращает внимания на барахтающихся в воде людей. Видимо, в его голове не укладывается мысль, что столь мелкие существа сумели причинить ему вред, и он рассматривает в качестве достойного противника только лодку. Бесспорно, такая охота была бы интересным и волнующим зрелищем. Но, увы, как раз во время нашего пребывания в Коронге ванконды не желали охотиться на бегемотов. и все старания резидента остались безрезультатными. Впадающая в озера река Зонгве образует естественную границу между германской Восточной Африкой и британским Ньясалендом. Здесь еще сохранилось здание поста Зонгве, необитаемое уже несколько лет. Мы остановились на ночлег рядом с ним. Ночевать внутри было слишком рискованно, и мы предпочли, несмотря на дождливый сезон, провести ночь под открытым небом. Дело в том, что в тростниковых крышах покинутых домов, как правило, обитают целые полчища знаменитых папази, клещей, чей укус вызывает перемежающуюся лихорадку. Симптомы этой болезни похожи на малярию, но хинин и другие лекарства бессильны против нее. Однажды, попав в кровь, возбудитель болезни живет годами, и человек, подхвативший перемежающуюся лихорадку, время от времени валится в очередном приступе. Причем каждый последующий тяжелее предыдущего. Хуже всего, что болезнь дает осложнения, поражающие различные органы. Такова, например, танганьикская слепота, потеря зрения, вызванная перемежающейся лихорадкой. Наша предосторожность была вполне оправдана. Вечером, зайдя осмотреть станцию при свете карманного фонаря, я сам увидел множество клещей. Эти мерзкие безглазые твари, похожие на клопов, активизируются с наступлением темноты и выползают в поисках добычи. Мы провели трудную ночь. Весь день шел дождь, и негде было набрать сухой травы для постели. Поднявшись с восходом, мы простились с постом клещей и к 10 часам подходили к Муэйе, не встретив по дороге никого, кроме нескольких бегемотов. Муэйя — типичная восточноафриканская деревушка, населенная неграми и арабами. Жизнь здесь определяют базар и мечеть. Не успев толком осмотреться, мы угодили в лапы местной администрации. И хотя приняли нас довольно любезно, но здесь в полной мере проявился немецкий бюрократизм. Все было обставлено серьезно и внушительно. По песчаной улице перед зданием инспекции расхаживал чернокожий полицейский. Красный шарф свидетельствовал о его высоком звании. Наши ружья и боеприпасы торжественно опечатали и отправили в Нойлангенбург, административный центр округа. Там после уплаты въездной пошлины выдавались разрешения на охоту. Решив дать отдых ногам, мы купили у одного сомалийца пару мулов. Эти белые мулы выглядели весьма почтенными животными, и с их морд не сходило выражение грустной покорности. Но сколько внутреннего жара скрывалось под их флегматичной внешностью! Они отстаивали свои убеждения с упорством средневековых еретиков. Мул Хеминга отличался особенным злонравием. Временами, без всяких видимых причин, он неожиданно останавливался, как вкопанный. Седло съезжало ему на шею, и мой друг летел на землю. И все время, пока он сидел в траве, потирая ушибы и изрыгая проклятие, мул смотрел на него с тем же смиренно скорбным выражением. Моя скотина была немногим лучше, но все же я был рад, что приобрел ее, сказывалась привитая с юности любовь к седлу. Как всякий кавалерист, я считаю, что лучше плохо ездить, чем хорошо ходить. От Муэй до Нойлангенбурга проложено отличное шоссе. Единственную трудность представляла переправа всего каравана через Мпаку. Строительство моста, уже поглотившее огромные средства, еще не завершилось, а ежегодные наводнения успешно сводили на нет усилия рабочих и инженеров. На следующее утро мы были в Нойлангенбурге, где нас радушно принял начальник округа. Этот город был расположен довольно высоко, и по ночам мы с непривычки мерзли. В остальном он не представляет ничего примечательного. Неприятной чертой, бросавшейся в глаза, являлся принцип расовой обособленности, деление на черных и белых проникло во все сферы жизни. Мне, проведшему 5 лет в африканском буше, было трудновато привыкнуть к этому, а также к духу наживы, что нетрудно было заметить в речах и поведении белых жителей города. Накануне нашего прибытия на площади состоялась публичная казнь. Осужденного повесили за убийство. Я не любитель подобных зрелищ, но надо признать, что они производят, в общем, благотворное действие на туземцев и способствуют установлению более мирной и спокойной жизни в сельских районах. Все смертные приговоры вступают в силу лишь после утверждения губернатором в Дар-эс-Саламе. Мы покинули Нойлангенбург 8 января и, пройдя всего несколько километров, остановились переночевать в немецкой католической миссии у подножия горы Рунгве. До меня дошли слухи, что в этих местах пасется стадо слонов. Сведения не подтвердились, но мы провели очень приятный вечер. Обстановка в миссии так живо напоминала Германию, что как перенесся на 4000 миль на северо-запад. Впечатление усиливалось еще и тем, что из-за высокогорного климата погода последних дней очень походила на европейскую весну. На утро, подгоняемые холодом, мы двинулись дальше, и через 2 дня перед нами открылась долина Усангу. После осторожного спуска, занявшего несколько часов, наш караван снова очутился в тропиках. В тот вечер мы разбили лагерь на берегу ручья, недалеко от деревни Мерере-младшего, племянника главы племени Вассангу, старого султана Мерере, умершего в 1906 году. Говорили, что он был отравлен. Ночью не обошлось без переполоха. Я забыл упомянуть, что еще до прихода в Коронгу Бобзи одарил нас 5 щенятами. Кроме того, один знакомый в форте был настолько любезен, что подарил мне свою собаку. Эта несчастная беспородная тварь, угловатая, как дверной косяк, видела в жизни, судя по всему, мало радости. Ее ожидала горькая участь. Став счастливой матерью, Бобзи вместе со щенками переселилась под мою раскладную кровать, и на привалах все семейство отдыхало именно там. Подозрительная Бобзи всегда выгоняла новую собаку из палатки, и та спала снаружи у входа. И вот посреди ночи лагерь огласился душераздирающим воплем. Схватив ружья, мы с Хемингом выскочили из палаток и услышали удаляющийся жалобный визг, который вскоре затих. Утром после осмотра следов выяснилось, что бедная собака стала жертвой голодной гиены, пробравшейся в лагерь. Этот случай показывает, что гиены не столь трусливые животные, какое рисует молва, и далеко не безобидно. В этот день Мерере удостоил нас своим посещением и с большим энтузиазмом принял предложение распить бутылку виски. Любопытная деталь. В английских колониях одинаково наказуемым деянием является как продажа спиртного туземцам, так и преподнесение его в подарок. В немецких же запрещено его продавать, но дарить можно. Это очень существенная разница, ее с выгодой используют и европейцы, и негры. Следующим пунктом нашего маршрута был новый Утенгуле, резиденция султана Мерера. Это крупнейший город чисто туземной постройки. Он производит очень занятное впечатление. Здесь мы познакомились с особым типом строительства, называемым тембе. Тембе — это как бы один большой одноэтажный дом с внутренним двориком, сооруженный по периметру четырехугольника. Отдельные хижины имеют таким образом по 2 общих стены. Внутренний двор используется в качестве загона для скота. Впрочем, многие жители предпочитают держать своих коров и коз в хижинах, так надежнее, ведь для леопарда не составляет большого труда пробраться в загон. Крыша плоская, ее делают из земли, навоза и глины. Эту смесь укладывают на переплетенные тростником деревянные стропила и плотно утрамбовывают. Иногда на крышах рассыпают зерно, чтобы оно посушилось на солнце. Отдельные зерна и занесенные ветром семена диких растений забираются в щели и со временем прорастают. Постепенно крыша превращается в пышный газон. И издали кажется, будто целый сад, правда, сильно заросший сорняками, парит в воздухе. Новый Утенгули состоит из нескольких десятков таких тембе и в сухой сезон, вероятно, довольно удобен для жизни. Но во время дождей истоптанные стадами улицы и дороги покрываются жидкой грязью, и всякое передвижение становится очень затруднительным. Если добавить сюда еще гиен и грифов, по-братски разделявших заботы по очистке улиц от съестных отбросов, то станет ясно, почему этот городок не произвел на нас приятного впечатления. Прежний старый Утенгули был расположен в Руахе, в глубине страны. После восстания 1904 года он был срыт по распоряжению правительства. Сам глава племени, сын старого Мерера, отсутствовал, и нам не удалось с ним познакомиться. Вассангу живут в долине Руахи, на обоих берегах. Это очень богатое племя. Здесь, впервые после Зулуленда, где я путешествовал в дни моей юности, я увидел бесчисленные стада широкоруких коров. Мужчины племени, как правило, хорошо сложены и довольно красивы, чего нельзя сказать о женщинах. Должен признаться, что я сам недолюбливаю представителей племени Вассангу. Меня всегда раздражала их непоколебимая спесь по отношению ко всем смертным, не имеющим чести принадлежать к этому племени. Вообще жизнь в Буше сделала меня убежденным сторонником простоты и демократизма в общении с людьми. Когда я встречаюсь с каким-нибудь мченези, европейцем-новичком, который ведет себя как важная персона, перевод свахили, важно шествующим в сопровождении боя, несущим над ним зонтик, у меня появляется неодолимое желание дать ему хорошего пинка под зад. Бывало, что некоторые из подобных господ окидывали презрительным взглядом мою запыленную одежду, и тогда я уступал своему желанию. Примерно такой же комплекс чувств вызывали у меня Вассангу. Поистине, они держались нагло, даже слишком нагло. Возможно, это происходило и потому, что мы не принадлежали к числу бванам-кубо чиновников, а были обычными вазунгу, европейцами. Впрочем, мне удалось довольно быстро переломить такое отношение к себе, не прибегая к столь радикальному средству, как пинки, хватило слов. Я добился не только уважения, но и в определенной степени дружелюбия со стороны Вассангу, и за все время нашего пребывания в Утенгуле на меня не было ни одной жалобы. Для Хеминга оставалось загадкой, как я ухитряюсь находить общий язык с этими чернокожими снобами. Его британские представления о чести и честности подвергались тяжелым испытаниям и несколько раз приводили к неприятным конфликтам, которые мне приходилось улаживать. Два арабских купца, приходившие в наш лагерь покурить и обменяться новостями, усиленно рекомендовали охоту в горной местности Дзям-Дзям, находившейся в двух переходах от Утенгули. Совет был разумен, и мы решили последовать ему, тем более что значительная часть долины все равно оказывается под водой, когда начнется период дождей. 4 февраля мы подошли к предгорью. Дорога становилась все круче, и травяные заросли постепенно сменяли светлые редколесья. Здесь вполне можно было встретить слонов, и скоро стали попадаться следы, правда, довольно старые. Дойдя до селения Мангоро, караван остановился. Тут жил мой старый знакомый Ассани из племени Суахили. В молодости его похитили арабские работорговцы и увезли на западное побережье, но через несколько лет ему удалось сбежать. Подробности его жизни в рабстве, а также счастливого освобождения мне неизвестны. Ассани всегда обижался, когда речь заходила о тех временах, и старался перевести разговор на другую тему. Но годы, проведенные у арабов, сделали его правоверным мусульманином. Он ходил в чилме и арабской галабии, ежедневно творил намаз, не употреблял свинины и даже читал Коран. Но при всей своей религиозности Ассани оставался отличным парнем, и нас с ним связывала искренняя дружба. Разместив багаж в двух наспех сооруженных хижинах и передохнув, мы собрались на поиски слонов. Хеминг решил пойти на восток, по направлению к Руахе, а я на север. Вместе со мной отправился вождь деревни, или, как он себя называл, султан Манкунья. Сей высокородный охотник сам вызвался сопровождать меня. Помимо охотничьего азарта, нас подгоняла необходимость пополнить запасы продовольствия. Рис, купленный в Нойлангенбурге, подходил к концу, а новый урожай еще не был собран. Караван включал больше сотни носильщиков, и только на еду приходилось тратить в день по шиллингу на человека. Добыть необходимые средства мы могли только охотой и последующей продажей бивни. Кроме того, не мешало создать в лагере и запас сушеного или вяленого мяса, ведь я хотел провести возле Мангора весь период дождей. Во время ливней, спасаясь от наводнений, большинство животных уходит в горные районы, и, казалось бы, охота должна быть удачной. Но, увы, неделя, проведенная с Манкуньей, стала одной из наиболее тяжелых и бесплодных экспедиций. Все началось с очередного приступа лихорадки. Через день, когда я немного оправился, мы обнаружили следы слонов, и после напряженного марша под проливным дождем настигли стадо. К моей радости, здесь было, по крайней мере, двое взрослых самцов. В отличие от людей, дождь доставляет толстокожим лишь удовольствие, и слоны, придя в хорошее настроение, занимались чем-то средним между борьбой и фехтованием. Сцепившись хоботами, огромные животные покачивались взад-вперед. Временами то один, то другой самец делал резкий выпад головой, словно наносил удар. Но противник успевал парировать его своими бивнями. Движения бойцов поражали сочетанием силы и своеобразной тяжеловесной грации. Длинные бивни, блестящие от дождя, мелькали, как рапира в руке умелого фехтовальщика. А ведь каждый их удар мог бы расщепить ствол дерева. Зрелище оказалось таким захватывающим, что я, забыв об охоте, несколько минут наблюдал за слонами, укрывшись в кустарнике. Эта задержка сыграла роковую для меня роль. Неожиданный порыв ветра известил животных о присутствии человека, и стадо, трубя, ринулось вниз по склону горы и исчезло за пеленой дождя, прежде чем я успел разрядить винтовку. Попытка догнать слонов оказалась безрезультатной. В тот вечер мы ночевали под большой скалой, нависшей над открытой поляной. Это была хоть какая-то защита от воды. Но усталость и огорчение взяли свое, и меня снова настигла лихорадка. Утром стало ясно, что до лагеря в таком состоянии я не доберусь. К счастью, неподалеку находилась миссия Кипембабве, и мы, собрав остатки сил, поплелись туда. Преподобный Бютнер и его супруга встретили меня как родного. Виски, тепло, сухая постель и хорошая порция хинина оказали живительные действия, и через два дня, напутствуемые бесчисленными добрыми пожеланиями, мы тронулись в Мангору. В лагере уже был Хеминг. Он вернулся днем раньше меня, после очередной безуспешной охоты. Почти одновременно с нами явился посыльный, принесший долгожданную весточку от Росса. Наши грузы начали прибывать, и кому-то следовало отправиться в Коронгу. Передохнув, мы решили, что Хеминг с частью людей пойдет в форт, а я попытаюсь счастье на охотничьих тропах. Между тем Манкунья пришел к выводу, что сыт по горло такой охотой. Я не удивился. Преследование слонов — очень выматывающее занятие. Мы дружески простились, и он вернулся в свой султанат, или, попросту говоря, в селение, которым правил.